Глава четвертая. Полицейское управление Роринг-Форка размещалось в невероятно живописном здании красного кирпича, построенном в классическом викторианском стиле на манер Старого Запада. Оно стояло в зеленом парке на фоне величественных горных вершин, покрытых снегом. Перед зданием расположилась 12-футовая статуя Фемиды, припорошенная снежком и, как это ни странно, без традиционной повязки на глазах. Кори Свенсон перечитала целую гору книг про Роринг-Форк и узнала все об этом здании суда, известном несколькими знаменитыми обвиняемыми, которые прошли через его двери. От Хантера С. Томпсона до серийного убийцы Теда Банди. Она знала, что Роринг-Форк — своего рода курорт, и что здесь продается самая дорогая недвижимость в стране. Это создавало для нее огромные неудобства, поскольку она была вынуждена остановиться в городке Базальт в 18 милях по шоссе номер 82, в жутком отеле «Девятое облако» с картонными стенами и колючим матрасом на кровати. За номер приходилось платить сумасшедшие деньги — $109 в день. Было 1 декабря. Лыжный сезон приближался к пику. Она накопила около $4000. Часть заработала на исследовательских проектах в Джонни Джее. Часть осталась от тех денег, что ей всучил агент Пендергаст год назад, когда отправил ее к отцу подальше от опасностей. Но если платить $109 в день за мотель, плюс расходы на еду, плюс возмутительные $39 в день за корыто на колесах, которое она взяла в аренду, то она быстро вылетит в трубу. Иными словами, нужно было спешить. Проблема состояла в том, что, страстно желая заполучить одобрение на эту работу, Кори пошла на маленькую ложь. Впрочем, может, не такую уж и маленькую. Она сказала Карбону и факультетскому комитету, что получила разрешение на исследование останков — карт-бланш. На самом же деле, несколько ее электронных писем главе полицейского управления, в чьей власти было разрешить или запретить допуск останкам, остались без ответа. Телефонные звонки тоже ничего не дали. Не то чтобы с ней говорили грубо, просто это была такая форма доброжелательного небрежения. Заявившись днем ранее собственной персоной в полицейское управление, она, наконец, добилась аудиенции у шефа полиции Стэнли Морриса. И вот теперь она снова вошла в здание и направилась к дежурному. К ее удивлению, дежурным оказался не дюжий коп, а девица, по виду даже моложе Кори. Хорошенькая, с чуть смугловатым лицом, темными глазами и светлыми волосами до плеч. Кори подошла к ней, и девушка улыбнулась. — У вас есть звание? — спросила Кори. Девушка рассмеялась и отрицательно покачала головой. — Нет пока. — Так вы, значит, секретарь? Девушка снова покачала головой. — Я прохожу практику на зимних каникулах. Сегодня мое место за столом дежурного. Она помолчала. — Хочу со временем поступить в полицию. — Значит, нас уже двое. Я тоже учусь. В Джонни Джее. Глаза девицы широко раскрылись. — Шутишь? — Кори протянула руку. — Кори Свенсон. Они обменялись рукопожатием. — Дженни Бейкер. — Я записана на прием к шефу полиции Моррису. «Да, — Да-да, — сказала Дженни, заглянув в журнал. — Он тебя ждет. Проходи. — Спасибо. Начало было неплохим. Кори старалась сдержать нервную дрожь и не думать о том, что будет, если шеф полиции откажет ей в доступе к останкам. Как минимум, от этого зависела ее работа. И она уже потратила целое состояние, чтобы добраться сюда. Купила билеты на самолет, а эти расходы не подлежали возмещению. Дверь в кабинет шефа полиции была открыта, и когда Кори вошла, он встал, обогнул стол и пожал ей руку. Внешность его показалась ей неожиданной. Невысокого роста, полный, жизнерадостный, на лице широкая улыбка, плешь на макушке, помятая форма. Обстановка кабинета тоже вносила свою лепту в неформальность атмосферы. Набор старой удобной кожаной мебели, беспорядок на столе, заваленном бумагами, книгами, заставленном семейными фотографиями. Шеф полиции пригласил ее в уголок для приема посетителей, куда пожилая секретарша принесла поднос с бумажными стаканчиками с кофе, сахаром и сливками. Кори, которая прилетела позавчера и еще не приспособилась к другому часовому поясу, взяла стаканчик, воздержавшись от своих обычных 4 ложек сахара, и с удивлением увидела, как шеф полиции Моррис положил себе не меньше 5. «Итак», — начал Моррис, откинувшись на спинку стула, — «похоже, у вас здесь предполагается очень интересный проект». «Спасибо», — сказала Кори, — «и спасибо, что согласились принять меня в срочном порядке». «Меня всегда очаровывала история Роринг-Форка. Происшествие с медведем-гризли — часть местного фольклора. По крайней мере, для тех из нас, кто знаком с историей. К сожалению, таких сейчас осталось мало». «Это совершенно уникальная возможность», — сказала Кори, переходя к заученным на зубок аргументам. «Это позволит значительно продвинуть научную основу судебно-медицинской экспертизы». Она говорила со все большим энтузиазмом, а шеф полиции Моррис внимательно слушал, устроив подбородок на мягкой руке. Кори коснулась всех важных сторон. Ее проект привлечет внимание прессы по всей стране, отчего управление полиции в Роринг-Форке только выиграет, а Джон Джей, первейший в стране колледж, готовящий кадры для полиции, будет признателен за сотрудничество, и она, несомненно, будет тесно сотрудничать с шефом полиции и подчиняться всем правилам. Она выложила приукрашенную версию своей жизни, как с самого детства хотела стать копом, как получила грант для обучения в Джонни Джея, как трудилась без продыху и завершила дифирамбом в адрес шефа полиции, который так успешно работает в столь замечательном и красивом месте. Кори не скупилась на комплименты и удовлетворенно видела, что он отвечает кивками, улыбками и различными одобрительными звуками. Закончив, она рассмеялась самым естественным смехом, на какой была способна, и сказала, что слишком уж разговорилась и теперь хотела бы выслушать его соображения. Тут шеф полиции Моррис отхлебнул еще кофе, похвалил ее за трудолюбие и предприимчивость, отметил, что рад ее приезду, и еще раз подчеркнул, насколько интересным представляется ему этот проект. Тут сомнений нет. Ему, конечно, нужно будет подумать и проконсультироваться с коронером, историческим обществом и еще кое с кем. Затем придется получить разрешение местного прокурора. Он допил кофе и ухватился за подлокотники, явно собираясь встать и закончить встречу. «Катастрофа!» — Кори набрала в грудь побольше воздуха. «Позвольте, я буду с вами абсолютно откровенна». «Да, конечно». Он отпустил подлокотники. «Мне 100 лет понадобилось, чтобы наскрести деньги на этот проект. Помимо гранта, мне пришлось подрабатывать в 2 местах. Роринг-Форк — одно из самых дорогих мест в стране, и уже одно пребывание здесь обходится мне в целое состояние. В ожидании разрешения я просто разорюсь». Она сделала паузу и перевела дыхание. «Откровенно говоря, шеф Моррис, на консультации со всеми этими людьми уйдет масса времени, возможно, несколько недель. У каждого будут свои соображения, а потом, независимо от того, какое решение вы примете, кто-нибудь почувствует себя обойденным. Это может вызвать разногласия». «Разногласия», — повторил шеф полиции с тревогой и отвращением в голосе. «Позвольте, я сделаю альтернативное предложение». Шеф полиции удивился, но не так, чтобы очень. «Пожалуйста». «Насколько мне известно, дать такое разрешение исключительно в вашей власти. Поэтому...» Кори помолчала, а потом решила, что лучше не ходить вокруг да около, а выложить все как есть. «Я буду вам невероятно благодарна, если вы дадите разрешение прямо сейчас, чтобы я как можно скорее могла приступить к исследованиям. Мне нужно всего 2 дня на работу с останками и возможность забрать несколько костей для более тщательного анализа, только и всего. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех. Ведь кости просто лежат там. Я могу проделать мою работу так, что никто и не заметит. Зачем давать кому-то время, чтобы они выдвигали возражения? Прошу вас, шеф Моррис, для меня это очень важно». Она закончила свою речь на более отчаянной нотке, чем хотела, но увидела, что снова произвела на него впечатление. «Так-так», — сказал шеф полиции. Он откашлялся, прочистил горло и погмыкал еще сильнее, чем прежде. «Я вас понимаю. Нам не нужны никакие разногласия». Он перевесился через край кресла и вытянул шею к двери. «Ширли, еще кофе!» Секретарь вернулась с 2 новыми стаканчиками. Шеф полиции снова положил в стаканчик немыслимое количество сахара, неутомимо работая ложкой, налил сливки и принялся бесконечно размешивать напиток. Брови его все это время оставались нахмуренными. Наконец он положил пластиковую ложку, поднес стаканчик к губам и сделал большой глоток. «Я очень сочувствую вашему проекту», — произнес он. «Очень. Знаете, что я вам скажу? Сейчас только полдень. Если хотите, я отвезу вас туда сейчас, покажу вам гробы. Конечно, останки вам сейчас не удастся осмотреть, но вы получите представление о том, что там есть. А я завтра утром дам вам ответ. Вас это устраивает?» «Это будет замечательно. Спасибо». Шеф полиции Моррис засиял. «И между нами говоря, я думаю, вы можете не сомневаться, что ответ будет положительным». Они встали, и Кори с трудом удержалась, чтобы не обнять шефа полиции.